А какие тебя могут привлекать отношения? Я думал, в прошлую пятницу мы прекрасно поняли друг друга. И в выходные все было просто замечательно. Я не хочу только спать с тобой. Мне нравится быть, жить с тобой. Мне тоже. Но такую роскошь я себе позволить не могу. Ты самая упрямая женщина из всех, кого я знаю. Хочешь ты или нет, а в пятницу я приеду. Можем продолжить наш спор. Я не хочу тебя видеть, — оборвала Лайма Саша, чувствуя, как ее охватывает паника. Ее влечение к этому мужчине было сильнее ее. Хорошо. А я тебя хочу. Но хоть еще разочек, чтобы обсудить наши проблемы с глазу на глаз. Я не могу говорить о таких вещах по телефону. Обсуждать нечего, Лайм, это невозможно. Надо с этим смириться, другого выхода нет. Это ты делаешь все невозможным. Ты хочешь, чтобы наши отношения были невозможными, и вот результат. Он был невероятно огорчен. Давай на этом и успокоимся. В жизни не слышал ничего нелепее. Иногда правильное решение кажется нелепым. Но в данном случае мы именно так и должны поступить. Саша не стала напоминать, что если бы он вел себя правильно с Бекки, жена бы не ушла от него, забрав детей. Но Лайм пошел на поводу у прихоти, а теперь того же самого ждет от нее. «Завтра я тебе позвоню», — произнес он. От этого разговора была одна польза. Саша еще больше укрепилась в своей решимости не вступать с ним в личные отношения. И даже такой милый подарок, как щенок, не убедил ее в обратном. «Пожалуйста, звони мне только по делам. Я не хочу больше это обсуждать. Мы толчем воду в ступе. Так можно довести друг друга до белого коленя. Голова кругом пойдет». Но именно это происходило с ней, когда он был рядом. Ни к одному мужчине в жизни ее так не влекло. Это влечение нелегко было осознать, а еще труднее противостоять ему. «Я позвоню тебе на неделю», — пообещал Лайм. Но этого не случилось, и Саша вздохнула с облегчением. Как нет, не горько, но, кажется, ей все-таки удалось убедить его перейти на деловые отношения. Ей безумно хотелось снова быть с ним, но она дала себе слово, что этого не будет. Единственным утешением для нее всю неделю был щенок. Это было очаровательное существо, и, несмотря на все ковровые инциденты, Саша была от него в восторге. Это был самый дорогой подарок, который она получила от Лайма. А еще она была благодарна ему за то, что он оставил ее в покое. Выходные погоды опять не порадовали. Серые ветреные дни, которым, казалось, не будет конца. По утрам висел туман, вечерами лил дождь, а днем дул такой ледяной ветер, что пробирало до костей. В пятницу Саша допоздна засиделась на работе, рано легла спать. В 9 утра в субботу уже сидела в кабинете, а рядом резвился щенок. Сокса решительно все полюбили, даже Бернар. Всю субботу Саша провела в галерее, а вечером осталась дома. Собака все время крутилась около хозяйки. После понедельника Лайм так и не позвонил. И Сашу одолевали противоречивые чувства. Она сходила по нему с ума, но в данном случае только одно имело значение — то, что это запретный плод. И она ни за что к нему не прикоснется, а тем более не станет есть. Она готова принести в жертву свои чувства. В 9 часов вечера раздался звонок в дверь. Звонили не с улицы в калитку, а в дверь ее дома. Саша решила, что это сторожиха, поскольку никакого другого звонка она не слышала. В халате, со щенком на руках, она подошла и открыла. Она приготовилась увидеть лицо консьержки, мадам Барбутье, но оказалась лицом к лицу с Лаймом. Он все-таки прилетел. «Это все-таки ты», — ахнула она. Сердце у нее забилось, а ноги подкосились. Виду она не подала, однако и прием оказала отнюдь нерадушный. Она же просила его не появляться в Париже. Приехал проведать своего крестника. Саша протянула ему щенка. Выглядит бодрячком. Сам Лайм тоже был весьма бодр и энергичен. Чего не скажешь о Саше. У той вид был усталый и растерянный. Именно так она себя и чувствовала. Всю неделю она пыталась переболеть им. Держаться выбранной линии было нелегко.